Глава восьмая. Что посеешь? Господин Клаус продолжал изредка наносить мне визиты и теперь уже каждый раз не забывал приносить с собой цветы. Сначала братья очень бурно реагировали на его появление, не давая мне прохода своими шуточками, затем уяснив, что букет — это единственная вольность, которую позволяет себе фабрикант, с недоумением смотрели ему вслед. А после того, как за все лето положение вещей не сдвинулось с отправной точки ни на миллиметр, и вовсе стали заключать пари на то, что ему надо от нашей семьи. Пожалуй, можно сказать, что и во мне произошли точно такие же изменения, от робкой надежды через полное непонимание к неясным подозрениям. «Точно», — подбодрила однажды Алисия, — «еще через полгода окажется, что он просто присматривался к вашему дому, чтобы его выкупить, а цветы для отвода глаз». «Ты действительно так думаешь?» — обреченно спросила я. «Боги, нет! Господин Клаус достаточно умен, чтобы понимать, что в этом случае ты не только убьешь его собственноручно, но еще и прикопаешь именно в том саду, из которого он носит свои цветы». Добрая подруга помолчала секунду. «Все это, конечно, выражаясь фигурально». «Спасибо, что не буквально». В таком положении ничего не оставалось, как снова с головой окунуться в сельское хозяйство. Лишив сэра Безила возможности притязать на покупку наших земель и назначив леди Раду на должность мэра, я с непростительной наивностью полагала, что обезопасила поля от главных вредителей — людей. Не тут-то было. В память о прошлых заслугах и в расчете на новые, катонцы согласились дать несколько своих работников для наставления наших батраков в сложной науке ухода за марью, чтобы я не потеряла половину урожая еще до прихода осени. Первый же день подобного обучения ко мне пожаловали три катонца из тех, кому, как сказал старик-сторож, необходимо поближе познакомиться с местными реалиями, и в один голос заявили, что работать с нашими селянами невозможно. По их словам, всех грилатцев воспитывали кошки. Страшное оскорбление в катоне. Нет, наши батраки не пытались залезть на марь, и не ловили в поле мышей. Просто катонцы считали кошек своевольными и не поддающимися дрессировке животными, а для страны, где дисциплина и подчинение стоят на первом месте, это непростительный изъян. Ну а самое забавное, что сразу после переселенцев ко мне пришли наши батраки и тоже в голос, хоть и чуть более эмоционально, сообщили, что работать с этими безмозглыми иноземцами выше их сил. «Они заставляют нас», — пробубнил простодушный детина, выдвинутый товарищами вперед как самый красноречивый. «Что? Неужели работать?» — притворно ужаснулась я. «Работать, само собой. Так эти изверги, лешим поцелованные, заставляют работать, как они». «Усердно?» Селянин посмотрел на меня обиженно. «Нет, точь в точь, как они. Вот Микула, он левша, а они все равно ругаются, чтобы он нож в правой руке держал». Мне стало не до смеха. Кажется, столкновение культур приобретало довольно острые формы. «Так, значит, завтра я иду с вами». «Куда?» — оторопели мужики. «В поле, конечно». Есть вопросы, которых не решить, сидя в четырех стенах. На следующее утро я поднялась раньше обычного, напялила на себя дурацкую шляпу с широкими полями, чтобы не щеголять потом облупленным носом, и отправилась наблюдать за обрезкой Мари. Работа была уже в самом разгаре, мое пораньше в сельской местности не котировалось. Ожидать конфликтной ситуации пришлось не более получаса. Вот один из катонцев переменился в лице, заметив очередное нарушение, и над полем вместо привычного окрика потянулся пронзительный, противный до зубовного скрежета свист. На месте наших батраков я предпочла бы этому отвратительному звуку любую брань. Судя по виду, мужик, на которого налетел строгий иноземец, был совсем не прочь увидеть, как тот проглотит свой свисток. Он даже бросил на землю два ножа для обрезания листьев мари и с суровой решимостью смотрел на переселенца. «Тихо, тихо, тихо!» Я едва успела подбежать и вклиниться между ними, широко раскрыв руки. Сложно сказать, кто из двоих больше нуждался в защите, но, зная характер земляков, в первую очередь лучше было отодвинуть подальше батрака. Что здесь происходит? «Он работает двумя ножами», — четко, без тени эмоций ответил Катонец. «Скажите этой каменной собаке, что так быстрее. Я не собираюсь из-за него до полуночи торчать на этом поле. У меня еще баня недостроена», — заорал из-за моей спины работник. «И пусть подавится своей свистелкой». «Так, дальше приводить его выкрики не стоит». Правописание таких слов я не проходила. «Прекратить истерику!» Требовалось побольше твердости в голосе и веры в то, что за подобные фразы не достанется и мне. Согласитесь, на свете нет ничего хуже и унизительнее мужской истерики. Если специалист говорит, что нельзя работать двумя ножами одновременно, то на это есть причины, ведь правда? Катонец скрестил руки на груди и сделался как каменный. Вот уж кому истерики были незнакомы. Но если поразмыслить полное отсутствие эмоций, тоже не бог весть какой подарок. «Работая двумя ножами одновременно, он может поранить других». Я недоуменно захлопала глазами. Батраки шли на таком расстоянии друг от друга, что поранить товарища могли, только метнув тесак ему в спину. Позади провинившийся мужик пробормотал нечто прочувствованное о том, что греладские собаки и то умнее катонских. «Каким образом? Между ними больше 3 метров». «В Катоне при обрезке мари люди идут плечом к плечу, поэтому должны держать нож в правой руке и петь, чтобы не сбиваться с ритма». «О, а тут сложный случай. Надо будет спросить доктора Меверина, не заметил ли он при осмотре больных в Катонском поселении, что они все немного под гипнозом». От потрясения я набралась наглости и, вытянув руку, пощелкала пальцами перед лицом иноземца. «Моргает. Хороший признак. Может, и договоримся». «Прошу прощения, но здесь не Катон. Если вы не заметили, между рабочими достаточно места не только для 2 ножей, но и для вашего национального танца вместе с ними. Я понимаю, что существует отработанный метод работы с марью, но необходимо адаптировать его для местных условий». «Не положено», — бесстрастно ответил мой оппонент. «Мы и так разрешили им не петь». «Вот спасибо, облагодетельствовали», — не выдержал батрак. «Хозяйка, у нас мужики поговаривают, не зомбики ли они, а то так пойдет гнусь по всей земле». «Боги, оставалось только схватиться руками за голову. За что мне такое наказание? Похоже, все попытки воззвать к логике и разуму пошли впустую». «Так, вы и ваши товарищи», — обратилась я к Катонцу, — «с этого момента наблюдаете только за правильностью обрезки мари. Вас не должно волновать, каким образом это делают мои работники, до тех пор, пока это не сказывается на растениях. Понятно?» «Но нас учили в Катоне. Здесь грелада». Я резко оборвала его и повернулась к батраку. «А вы все конфликты решаете через меня или приказчика. Никакого рукоприкладства». Фуф, вот теперь пришла пора уходить с поля. Сложно быть грозной, страшной, непреклонной, сложно быть стервой. Это отнимает много сил и энергии. «Леди Николетта, что вы здесь делаете?» На дороге стоял господин Клаус в компании Зельды. Как бы мне не хотелось, чтобы он видел, а тем более слышал, что произошло только что. Потом же не докажешь, что я на самом деле средоточие доброты, нежности и терпения. Да-да-да, задушу, если будете смеяться. «А на что похоже?» «Только не говорите, что собрались обрезать марь собственноручно», — удивился фабрикант. «Эта работа не для нежных рук, леди». «Значит, не видел, причем не только той неприглядной сцены, но и моих нежных рук тоже». «Да нет, как можно? Неужели вы думаете, что я настолько в отчаянном положении?» «Наоборот, вижу, дела у вас идут отлично. Но вот это...» — он с сомнением указал на широкую полосу подсолнухов. «Да, жизнерадостные цветы перли так, что того и гляди, грозили начать отвоевывать территории у Мари. Все окрестные земледельцы совершали сюда паломничество, чтобы посмотреть на это чудо. Одно цветовое сочетание чего стоило — сиреневые метелки рядом с оглушительно желтыми подсолнухами. Считайте это моим маленьким сельскохозяйственным экспериментом. Как бы ваш маленький эксперимент не повлиял на выполнение контракта. Стоп. Давайте поговорим о чем-нибудь нейтральном, иначе я скажу резкость, вы ответите сарказмом, и в результате опять поссоримся. Говорить о делах нам противопоказано. А говорить о чем-то другом мы не умеем. Как-то грустно закончил мою фразу фабрикант. Что случилось с лордом Гордием? В последнее время я не вижу его около вас. О, с его светлостью произошла просто сказочная история. Леди Рада вовсю развернулась на новой должности, начав с полномасштабной проверки доставшегося ей городского хозяйства. Она все никак не могла ее завершить. Сэр Безил завещал ей богатое наследство своих прегрешений и назначенцев. Теперь общение пожилой дамы с сыном сводилось к полным праведного гнева фразам типа «Гордюша, ты себе представить не можешь, что он намудрил с городскими счетами». Или к совсем уж длинному и несдержанному «Была сегодня с инспекцией на почте». «Мальчик мой, этот укушенный лешим за пятку предводитель брал лишнюю плату за доставку почты. Я просто обязана выступить с докладом на следующем заседании. Как думаешь, эта шляпка будет не слишком рискованно смотреться в зале общественных собраний? Да, знаю, ничего не говори. Но портной под Лизой утверждал, что она идет мне так же, как и должность мэра». К слову, сам сэр Безил в данной ситуации затаился, припорошился илом и даже разговаривал теперь каким-то ласково извиняющимся тоном, поэтому каверс с его стороны некоторое время опасаться не стоило. Лорд Гордий же, получив вожделенную свободу и вместе с ней неожиданно положение хозяина собственных земель, как и следовало ожидать, потерял ко мне всякий интерес». 30-летнему подростку предстояло стать взрослым в кратчайшие сроки, потому что дела поместья, приказчики и прислуга остались без контроля и твердой руки леди Рады и не могли ждать, пока лорд достигнет состояния интеллектуальной зрелости. Все это я пересказала фабриканту чуть более сжато, не забывая вставлять забавные комментарии. «Положение не так уж плохо», посмеиваясь, ответил господин Клаус. «Возможно, с самим лордом мне будет договориться проще, чем с его матерью». «Вы были правы», — вздохнула я с веселым притворством. «В чем?» «Вы не умеете ни говорить, ни думать ни о чем, кроме своего дела». И хоть сказано это было полушутливым тоном, фабрикант отчего-то вдруг сильно смутился и поспешил распрощаться, сославшись на неотложные дела. Причем при новом упоминании о делах смутился еще больше. В начале сентября случилось то, что должно было случиться. Марь созрела. Мне доставило большое удовольствие взрезать один из высоченных стеблей и, почувствовав горький запах, увидеть густой желтый сок, выступивший на мясистой поверхности. Растения вымахали не хуже, чем у катонцев, а то и лучше. Кто-то скажет, конечно, ведь сеяли их чужеземцы и учили, как ухаживать, тоже они. Но я отвечу, что в этом только половина заслуги. Греладские батраки порой ленивы, но заслуживают равного, если не большего уважения за свою природную смекалку. Весов у нас в хозяйстве не водилось, но и без них на глаз можно было сказать, что даже при таком хорошем урожае Маре едва-едва могло хватить для выполнения условий контракта. Наш приказчик с сияющими глазами сообщил, что, должно быть, мы достигли урожайности 18 центнеров с гектара, но у меня поводов для оптимизма было мало. Последней отчаянной мерой стала попытка минимизации потерь Мари при сортировке и перевозке. На контроль за сбором урожая я подрядила всех братьев без исключения. Как ни странно, особенно удавалось командовать Ивару. Он так изобретательно проклинал работников, которые обрезали и вязали растения, что те, принимая сии конструкции за искусную брань, невольно прониклись к нему уважением. Лас чуть не потерял целую вязанку Мари, и если бы не Ерем, вовремя остановивший телегу и разбудивший растяпу, наследник не только не привез бы собранного урожая, но и сам очнулся бы где-нибудь на границе с пустыней. Оська и Ефим умудрились подраться. Не знаю, что послужило причиной, никто из двоих так и не сознался, но, несмотря на старшинство и преимущество в росте, с фингалом домой почему-то заявился именно Ефим. Он называл младшего брата манипулятором и актеришкой, из чего я сделала вывод, что Оська изловчился таки найти себе в поле заступников. Чем я сама занималась в это нелегкое для семьи время? Продавала подсолнечник. Привлечь покупателей было нетрудно, окрестные фермеры строились в очередь. Но вот с получением оплаты оказалось сложнее. Я не учла, что покупатели – такие же земледельцы, как и мы, и заплатить смогут только после того, как начнут реализовывать свой собственный урожай. А для полной уверенности в нашем будущем деньги мне были необходимы уже сейчас. С этой невеселой мыслью я и въехала во двор фабрики на последней телеге, заполненной Марью. Приказчик фабриканта уже вовсю подсчитывал и описывал наш урожай. Самого господина Клауса нигде не было видно, но во мне почему-то крепла уверенность, что он обязательно появится в кульминационный момент, как в самых страшных книжках. Я спрыгнула с повозки и, предоставив фабричным рабочим, словно муравьям, растаскивать привезенную марь, заглянула в дом фабриканта, желая поздороваться с леди Филиппой. А когда снова вернулась во двор, приказчик со своей неизменной планшеткой в руках уже спешил мне навстречу. «Леди Николетта, мы закончили с подсчетами». Господин Феликс еще раз сверился с записями, потер крючковатый нос, испачканный в чернилах и липком маревом соке, затем нахмурился и с неудовольствием почесал карандашом за ухом. «Не хватает одного центнера!» Несмотря на то, что подобный исход был ожидаем, сердце ухнуло вниз. Феликс же, не тратя времени на фальшивые сантименты, подозвал к нам фабриканта, словно по волшебству показавшегося на ступенях конторы. Я вся съежилась, пока господин Клаус внимательно выслушивал приказчика и проглядывал его записи. Затем он перевел взгляд на меня. Очень строгий взгляд. «Леди Николетта, могу я с вами поговорить?» Он еще спрашивает. Я послушно последовала за фабрикантом, который направился к зданию конторы в свой кабинет. Хорошо хоть выбрал укромное место для расправы, а то, боюсь, без разговора на повышенных тонах не обойтись. Он-то думает обсуждать юридические формальности по передаче земли, а у меня в планах приврать и добыть себе немного времени, так что расхождение в намерениях налицо. «Садитесь, пожалуйста», — галантно предложил господин Клаус, видимо, подозревая, что рабочий стол, разделявший нас, помешает мне совершить преступление из-за нахлынувшего разочарования. Разговор будет сугубо деловой. По лицу фабриканта проскользнула едва сдерживаемая улыбка, и я подумала, что он мог бы приличия ради не так явно радоваться моей неудаче. Как вы понимаете, из-за недостачи центнера Мари, учитывая штрафные санкции, оплата по договору не покроет сумму займа, и поэтому заложенная часть вашего имения отойдет ко мне». Он подкрадывался очень мягко, но это не внушало мне никаких иллюзий, поэтому я поспешила вмешаться, пока оппонент не прыгнул. «Я думаю, мы могли бы договориться». «Я позвал вас сюда именно за этим. У меня предложение». Опять эта едва сдерживаемая улыбка. Кончики скрещенных на столе пальцев фабриканта слегка подрагивали, скорее всего, от предвкушения. «Я мог бы преподнести вам центнер Мари в качестве подарка в честь нашей помолвки». «И что ты ответила?» Алисия забылась и стала жевать чайную ложечку, на которой уже давно не было варенья. «Я попросила несколько дней на размышления». «Почему?» «Потому что я стою гораздо больше, чем центнер какой-то травы». «Николетта, мне иногда хочется тебя задушить». Подруга вскочила с кушетки, на которой сидела, и в крайнем расстройстве забегала по комнате. «Ну что тебе стоило скромно опустить глаза и сказать «да, это же так просто»?» Я почувствовала себя занудой, но не могла не сказать «просто» не значит «правильно». Будет он меня потом на старости лет, сидя в кресле качалки и меховых тапках, попрекать тем, что выменял на мешок Мари, а надо было брать землю. Наверное, мне очень удачно удалось изобразить старика-фабриканта, потому что Алисия остановилась и со смехом вернулась обратно на кушетку, видимо, представив Клауса в меховых тапках. «И что дальше?» «У меня уже есть запасной план. Остались детали». Детали эти были маленькими, круглыми и звались деньгами, и деталей у меня не было. Получить оплату за подсолнечник мы еще не успели, и поэтому первоначально оказавшийся таким удачным замысел трещал по всем швам. Просить помощи у отца не хотелось. Во-первых, потому что и у него могло не оказаться лишних денег. Во-вторых, потому что получить эти деньги за несколько выигранных дней отсрочки мы все равно не успели бы. Дома я открыла шкатулку с драгоценностями. Все мои украшения были дешевыми, много за них выручить не удалось бы. Кроме одного, немного грубоватый, мужской по отделке, перстень с рубином поблескивал на меня своим кровавым глазом. Королевский подарок. Ну что ж, пришло время с тобой расстаться. Во двор фабрики я въехала с таким видом, будто вернулась из завоевательного похода, и сейчас сюда подтянутся потребованное войско, обоз, нагруженный золотом, и длинная вереница полуголых пленников. Но меня можно было понять. В повозке, помимо моей персоны, было еще 10 больших вязанок с Марью, по двойной цене выкупленных у зажмотившихся катонцев. К счастью, все заинтересованные лица как раз находились во дворе. «Принимайте недостачу!» — громко крикнула я приказчику и задорно махнула сиреневой метелкой Мари, которую победоносно сжимала в руке. Феликс снял очки и рассеянно протер их, прежде чем подойти к повозке. Фабрикант, который в этот момент спускался по лестнице конторы, на секунду замер и только потом направился ко мне. Выражение лица Клауса мне совсем не нравилось, поэтому я тоже поспешила навстречу. «Это недостающий центнер?» — спросил он, когда мы встретились на середине двора. «Да». «И, я так понимаю, одновременно это ваш ответ?» Посторонний человек наверняка сейчас испугался бы его тона и желваков, ходивших на скулах. Какой большой соблазн проигнорировать этот вопрос. «Теперь я вам больше ничего не должна. Вы согласны?» Я протянула Клаусу ладонь для рукопожатия. «Наше деловое сотрудничество окончено». Видно было, что ему Очень не хотелось сжать мне руку, но он себя заставил. Рукопожатие вышло слабым и мимолетным, словно мой собеседник поспешил поскорее отдернуть ладонь. «Ну а теперь, когда все формальности улажены, можете попробовать еще раз», — сказала я. «Попробовать что?» — удивленно моргнул он, словно выныривая совсем из другой мрачной реальности, где события должны были развиваться иначе. «Сделать мне предложение», — с лукавой улыбкой пояснила я. «Возможно, первые два были неудачны, потому что все портил наш с вами договор, но я верю в счастливые числа, поэтому постарайтесь обойтись без слов «штрафные санкции», «выгода», «сделка» и хотя бы один раз сказать «люблю». Первым пунктом подготовки к свадьбе для меня стала расслабленная поза на диване в нашей гостиной. Вторым — выдвижение ультиматума братьям. Ультиматум гласил, что организация торжества обойдется без моего деятельного участия, а если они хотят избавиться от деспотичной старшей сестры, то должны сделать все сами. Далее я с легким сердцем назначила ответственным за мероприятие Ласа, а Оську и Ерема — ответственными за Ласа. На этом мое сестринское участие в их предстоящих заботах окончилось. «А чего вы хотите? Жизнь полна трудностей, и в скором времени семье придется преодолевать их без меня, так что пусть тренируются. Мне тоже очень непросто сидеть сложа руки, но чего не сделаешь ради родных людей». «А где будем праздновать?» — спросил Ефим. «Дома», — рассеянно ответил Лас. «Он любил родовое гнездо трепетной любовью. У меня вырвался нервный смешок, когда я представила гостей, плотно набитых в маленькие комнаты нашего жилища. Но тут будущий хозяин имения продолжил. Или можно на поляне рядом с церковью, там очень красивые березы». «Да, березы и октябрьский дождь будут рады нашему присутствию на поляне в этот знаменательный день. Ко всему прочему, можно украсить столы синими лентами, чтобы по цвету сочетались с гостями. Но лучше не давать таких провокационных подсказок». «Есть еще фабрика!» «Спасибо, Осечка! Хоть кто-то заметил ужас, отразившийся на моем лице после предыдущих двух предложений. Жаль только, сделать этот ужас еще более убедительным уже не получалось. Какая фабрика? Да, там тепло и много места, но этим исчерпывались все положительные моменты. Шум, пыль и оборудование никуда не денешь. Хотя нет, забыла, имелся еще один плюс. Клаус будет безумно рад, что можно жениться, не удаляясь надолго от конторы, не бросая дел. В промежутке между венчанием и разрезанием торта он умудрится заключить еще несколько контрактов и отправить очередную партию загустителей в Греладу. Братья загалдели нечто одобрительное, и я в приступе отчаяния толкнула в бок сидящего рядом Ерема. Юный гений посмотрел на меня взглядом: «Ты сама эту кашу заварила, теперь смакуй». «Если хочешь, чтобы я освободила свою комнату, вмешайся». Это был запрещенный прием, но, честное слово, уж очень не хотелось еще и замуж выходить под горький запах Мари. «Можно провести торжество в доме общественных собраний», — буркнул со вздохом Ерем, и обсуждение завертелось с новой силой. Ивар доказывал, что праздник в доме общественных собраний — это нескромно, и вообще можно обойтись одной церемонией в церкви, все остальное от лешего. Оське с Ефимом было жалко денег, вот паршивцы. Я с трудом удержалась, чтобы не напоминать им о суммах, вырученных мной от продажи подсолнечника в этом году. «Так, может, перенесем свадьбу на полгодика? Приедут родители и все решат», — предложил, позевывая Лас. Просто умилительно, насколько все были единодушно против подобного промедления. Один Ивар попросил подождать со свадьбой тогда уж лет 5. К тому времени он станет священнослужителем и сможет провести обряд венчания. Совместные доводы братьев убедили его от этой идеи отказаться, причем решающим стал аргумент Оськи, который провозгласил, что через 5 лет я стану совсем несносной, и тогда меня никто не возьмет в жены. После оглашения такой перспективы все единодушно согласились провести торжество в Доме общественных собраний, и появилась возможность перевести дух. Правда, ненадолго. Следующим пунктом повестки дня стало угощение для гостей. «Мы можем позаимствовать повара у леди Рады», — предложил Ефим. «Как же! Отпустит она его после всего произошедшего», — мудро сказал Ерем. «Что верно, то верно», — пожилая дама восприняла весть о моей свадьбе как предательство. Потом, правда, немного отошла и простила, заявив, что, видно, я не так умна, как ей казалось. «Я могу быть поваром, я быстро учусь», — вдруг воскликнул Михей. «Нет», — хором ответили мы. Я снова подтолкнула локтем Ерема, на этот раз мальчик посмотрел на меня обреченно. «Ну что еще? Сам же потом будешь ходить на свадьбе голодный. Пусть Лас съездит в кладезь и наймет там повара», — с явным недовольством разжал губы Ерем. Когда же я многозначительно подняла бровь и кашлянула, он еще более недовольно добавил: «Я поеду с ним». «Отлично, у меня будет повар из города. Что еще нужно для счастья?» «Ей, наверное, еще и платье нужно», — очень вовремя сказал Оська, с таким сомнением оглядев мою персону, словно положение не могло спасти ни одно, даже самое красивое платье мира. Михей попробовал было высказаться еще раз, но Ефим очень вовремя заткнул ему рот яблоком. «Алисия обещала взять платье на себя», — как бы между делом заметил Лас, — и все посмотрели на него понимающе. «Вот леший, а еще подруга называется, из-за собственных симпатий срывает мне воспитательную программу». Впервые за долгое время я обрела возможность заниматься не делами, а девичьими глупостями. Подобная свобода была в новинку, поэтому развернуться с должным размахом никак не удавалось. «Что это?» — спросил Клаус, удивленно разглядывая перетянутую лентой коробочку, которую только что принял от меня. «Предсвадебный подарок», — загадочно улыбнулась я и получила теплую улыбку в ответ. Мой жених разорвал обертку и открыл крышку в приятном предвкушении. На дне матово поблескивал пузырек валерьянки. Я хотела еще добавить карточку «бедняги, который решился стать моим мужем», но потом подумала, что не стоит оскорблять Клауса такими неизящными намеками. «И как долго ты собираешься мне об этом напоминать?» — поинтересовался он, когда первый шок уступил место неловкой усмешке. «По крайней мере, до тех пор, пока у нас не появятся внуки», — нашлась я. Тогда усмешка перестала быть неловкой, и Клаус уже привычным жестом отвел выбившуюся прядь волос с моего лица. «Нам придется побыстрее завести детей». Я почувствовала, что краснею. В последнее время выходить победительницей из споров не удавалось. И самое странное, меня это не особенно беспокоило. Перед самой свадьбой случилось то, чего я так опасалась. Залунативший ночью Ерем стал творить магию. В результате по дому расползлось невиданное количество каких-то синих тварей, которых удалось собрать только к утру. И все бы ничего, если бы на следующий день во время последней примерки платья под полуобморочные крики горничной Алисии и помощницы швеи мои туфли не ожили и не сживались чавканьем фату. После данного инцидента портниха заявила, что больше не переступит порога нашего дома, и на все последующие примерки я была вынуждена ездить в кладезь. Не знаю, чем кончилась бы вся эта история, если бы очень вовремя не приехала матушка. С ее появлением все ночные прогулки Ерема прекратились. Причем Моська ехидно утверждал, будто это не от того, что мама снова дома, а потому что теперь крики новорожденной сестры не дают нам спать более 3 часов кряду. «Да-да, вы не ослышались. У меня, вопреки всем ожиданиям, наконец-то появилась сестра, а не еще один брат. Полька, или официально Палетта, была прелестным ребенком, пока спала, кошмарным, если ей что-то было надо, и удивительным, когда с недетской осмысленностью смотрела на окружающих своими синющими глазами. Матушка утверждала, что она копия меня в детстве, а братья стонали. Только избавились от одной сестры, как подоспела вторая, точно такая же. К счастью, младенец на руках не давал Лидии Ветте активно вмешиваться в приготовление к свадьбе, поэтому моя воспитательная компания нисколько не пострадала от ее присутствия. Но вместе с тем в маме оставалось еще столько властности, неиссякаемой энергии и широты натуры, что после официального знакомства с будущим зятем, Клаус сказал, что мы с ней удивительно похожи, я старалась собирать их вместе как можно реже. А то увидит будущий муж, как матушка, уперев руки в необъятные бока, кричит на кого-нибудь из своих сыновей, да и передумает жениться. И без того первая встреча прошла не совсем гладко. Клаус пришел в один из тех неудачных моментов, когда мой самый младший брат, 3-летний Андрей, закатил очередную истерику. Надо отметить, что еще при дворе министр обороны, услышавший крик этого ребенка, восхитился его убойной силой и высказал предложение укрепить карапузом нашу армию. Родители же утверждали, что в нашей семье родился величайший оперный певец этого столетия и с удовольствием хвастались гулким басом мальчика. Так вот, встречая будущего зятя, матушка пыталась удержать на руках извивающегося сына и наверняка не слышала ни единого слова из тех, которые пытался произнести жених. Через минуту Клаус все же осознал тщетность своих попыток и, отбросив официальную речь о том, как он счастлив с нами породниться, попробовал, если не развеселить, то удивить ребенка. Оглушительный рев и вправду на секунду прекратился. Стало так тихо, что было слышно, как тикают часы на стене. Воодушевленный неожиданным успехом Клаус, которого никто ни о чем не успел предупредить, решил закрепить успех и пощекотать малыша. В этот момент Андрей потянулся из объятий маменьки и с недетской кровожадностью укусил его за руку. От неожиданности мой жених даже не дернулся, только удивленно смотрел на попытки леди Иветты отодрать дитятю от драгоценного будущего зятя. Мне оставалось лишь резюмировать. «Ну вот, теперь ты прошел посвящение перед вступлением в нашу семью. Все однажды укушенные становятся нам друзьями, а дважды — родственниками». Клаус засмеялся и полушутливо протянул Андрею руку для второго укуса. «Николетта! Николетта!» Еще секунду назад я полулежала на диване в кабинете отца, на коленях открытая книжка, в руках сочное яблоко, вокруг вожделенная тишина, а теперь замерла в напряженной позе, стараясь ни звуком, ни шорохом не выдать своего местонахождения. Но на этот раз не повезло. «Николетта, нам не хватает еще одного стола, чтобы усадить гостей!» В комнату ворвались запыхавшиеся Михей и Оська. Я усилием воли заставила себя не дергаться и спокойно откусила от яблока. «И что? У меня нет стола, а делать мебель я не умею». Михей просветлел и пулей вылетел вон. Оська застонал и, укоризненно посмотрев на меня, побежал догонять и останавливать старшего брата. Я довольно усмехнулась себе под нос. Должны же они вкусить все прелести организационной работы. За шалопаем даже не успела закрыться дверь, как в комнату мрачной тучей ввалился Ерем. Он хмуро оглянулся вслед брату и заявил мне: «Оська не хочет надевать сюртук на твою свадьбу». «Я не против». «Я против». «Да, для такого любителя строгости в одежде, как наш юный гений, это трагедия. Тогда заставь его». «Вам не понравится, как я это сделаю». Фраза прозвучала так, будто гений был не только юным, но и злым. «Ерем, ты же умный. Развивай навыки общения. Среди них есть такая полезная вещь, как убеждение». Мальчишка скривился и удалился с таким видом, словно нам всем предстояло об этом пожалеть. Едва я успела откусить от яблока еще разок, в комнату деликатно просочился Лас. Ну а у него-то что могло случиться, если старший брат практически ни за что не отвечал? «Николетта, у меня плохие новости. Пришло письмо. Отцу придется задержаться в Гриладе, и он приедет сюда только в день свадьбы». «Главное, что приедет». «Но кто-то должен обсудить с господином Клаусом размер твоего приданого». Лас уставился на меня ожидающе, словно и впрямь рассчитывал, что я, невеста, стану решать со своим женихом подобные вопросы. В страшном сне не приснится. «Тогда в отсутствие отца это должен сделать его наследник». «А может, матушка?» «Он безнадежен». «Чего уж там, поручай сразу Палетте», — не выдержала я. Лас смутился и вышел. В новорожденной сестре он души не чаял, поэтому мой упрек мог показаться очень суровым. Не прошло и 5 минут, как дверь снова распахнулась, и на пороге появился Ефим. «Николетта, завтра приезжает повар, а нам негде его разместить». «Я ему очень сочувствую». «Может, ты поговоришь с женихом, чтобы он поселил его к себе в дом?» «Ты тоже умеешь говорить», — ответила я, не отрываясь от книги. Брат махнул на меня рукой, потом неожиданно замер. «Тогда я попрошу леди Филиппу, она добрая». «Ага, не то чтобы Клаус злой, просто не такой красивый и женственный, как его сестра». В день прибытия приглашенного иземско-повара мне не посчастливилось оказаться на фабрике. Мы с леди Филиппой и Клаусом сидели в гостиной, обсуждая перестановки в доме, которые нужно будет провести перед свадьбой, когда вошла экономка и объявила о его приезде. После того, как хозяйка попросила провести кулинара к нам, в дверях появился знакомый мне обладатель рыжей шевелюры и усов. «Добрый день, господа и дамы!» Возникла минутная пауза. «Николетта!» «Вы знакомы?» — недоуменно спросил Клаус. «Нет». «Да», — ответил повар. «Немного», — сдалась я. «Леди Николетте доставила большое удовольствие уволить меня с прошлого места работы». «Ты заслужил». Лицо Клауса, наблюдавшего за перепалкой, становилось все мрачнее. «Сэр Кит, бывший королевский повар», — пояснила я, чтобы не оставлять места двусмысленности. «Если бы не ты, был бы действующим». «Если бы не я, остался бы без рекомендательных писем при увольнении и премиальных». «Николетта, позволь уточнить», — вмешалась леди Филиппа, видя, что дело принимает странный оборот. «Мы должны отказаться от услуг этого господина». Рыжий тут же повернулся к ней, привычным жестом подкручивая ус. «А вы, наверное, невеста. Леди, не слушайте ее. Я лучший кондитер во всей Гриладе. Обещаю, ваш свадебный торт гости будут вспоминать до конца своих дней». «Кхм-кхм». Я откашлялась и подняла руку. «Вообще-то, невеста я». Не знаю, как мои гости, но я точно на всю жизнь запомню, чего мне стоил этот свадебный торт. Поздней ночью с фабрики стали доноситься пьяные выкрики и смех Рыжего. Сэр Кит заявил, что у Клауса обязательно должен быть вечер прощания с холостой жизнью, и под этим предлогом стал рассказывать байки из моей дворцовой жизни, изрядно приукрашивая и добавляя новых деталей. Естественно, слушать такое можно было только под очень крепкую наливку. В какой-то момент к их компании присоединились и мои братья. Я уже хотела разогнать этот шабаш. Но леди Филиппа отправила меня домой, пообещав, что проследит, чтобы старшие не пили ничего крепче медовухи, а младшие — компота. Надо ли говорить, что ночь я провела очень неспокойно, в самых мрачных красках воображая, что может наговорить моему жениху обиженный кит. На следующий день Клаус смотрел на меня странно и время от времени загадочно улыбался, а я изо всех сил давила в себе порывы спросить, что конкретно из рассказов Рыжего он вспоминает. «Лучше пойду на кухню дома общественных собраний, где окопался этот приспешник Лешего, и, вопреки намеченному плану, лично проконтролирую его деятельность». Как оказалось, планировать любые репрессии было излишне. Со мной отправился Ерем, ответственный за расходы, а в пути еще присоединился и соскучившийся по человеческому обществу полевик Агафон. Когда мы вошли в кухню к Рыжему, разыгралась сценка, достойная любого комедийного театра страны. Увидев кролика, повар сказал многозначительное «О, сбежал!» и погнался за ним с тесаком, по своей городской наивности рассчитывая внести полевика в меню. Откуда ему было знать, что месяцы общения с моим семейством для нечисти приравниваются к самой строгой муштре в специальном военном подразделении? Не прошло и минуты, как Агафон нейтрализовал агрессивного кулинара. Причем так удачно, что последнего нашли только через полчаса, да и то лишь при активной помощи Ерема, который припер полевика к стенке. Сэр Кит был торжественно извлечен с чердака, но при этом смотрел такими безумными глазами, что брат перед праздником посоветовал мне как можно более подозрительно относиться ко всем угощениям. В день свадьбы Оська с утра бегал по дому в сюртуке. Я даже повернула мальчишку несколько раз, пытаясь найти увечья, которые тому нанес Ерем, чтобы заставить нарядиться в парадный костюм. «Что тебе пообещал наш гений взамен на облачение в сюртук?» «Освободить комнату», — довольно ответил сорванец. «Что?» «Он уже и вещи собрал». Оська вырвался из моих рук и побежал вниз по лестнице. «Конечно, ведь Ерем претендовал на мою спальню. Вот вам и сила убеждения. Вдоволь наумиляться проказом брата мне не дали. Появились Алисия и леди Филиппа, и, придя в ужас от того, что я еще даже не начала одеваться, затолкали меня в ту самую комнату, на которую уже точил свои острые зубки наш гений». «Быстрее, быстрее ведите меня к жениху!» — заторопилась я, когда увидела себя в свадебном платье. Алисия и леди Филиппа, понимающе переглянулись. «И не надо делать такие лица!» — пришлось пуститься в объяснение. «Просто хочу, чтобы он успел увидеть меня, прежде чем я, по уже сложившейся традиции, испорчу наряд». Обе мои помощницы тут же посерьезнели, снова переглянулись, на этот раз уже испуганно, и, видимо, сочтя аргумент слишком весомым, чтобы его игнорировать, торопливо вышли за дверь. Да-да, если бы мой будущий муж знал о том невероятном расходе платьев, которым будет сопровождаться мое содержание, то, наверное, всерьез обеспокоился бы. Ну, ничего. Добавим эту интригующую деталь в мешок сюрпризов, который достанется ему после свадьбы. Уверена, что получу в ответ точно такой же. Сама церемония венчания прошла без происшествий, если не считать за таковые те драгоценные моменты, когда я встала не с той стороны алтаря, и жениху пришлось водворять меня на место, а потом некто голосом повара крикнул с задних рядов «Одумайтесь!» или когда Клаус едва не уронил меня с лестницы, выходя из церкви с невестой на руках. Все как у всех. Данное мероприятие идеально прошло бы только в том случае, если бы мы венчались каждую неделю. А так, извините. Гораздо веселее был сам праздник. Как только гости расселись по своим местам, ножки одного из столов подкосились, и вся конструкция сложилась на пол. К счастью, никто не пострадал, кроме утки с яблоками. Так, неземному восторгу Зельды, скатилась прямо ей в пасть. Я с умилением глядела на братьев, которые зачем-то пытались отобрать несчастную птицу у собаки, и припирались, стараясь поднять стол и успокоить гостей. Никогда еще не видела у матушки с отцом таких удивленных лиц. Впервые в жизни их милые мальчики бросились ликвидировать последствия какого-либо происшествия раньше своих родителей. В результате гости были уплотнены за другими столами так, что леди Рада оказалась едва ли не на коленях у рябинника Фрола. Бывший мэр и его дочка радостно зажали бедного Гордия с двух сторон, и тот упал в обморок, а доктор Мэверин вовсе остался без места, пока приводил в чувство субтильного старшего лорда. Посовещавшись с Клаусом, я решила посадить часть родственников за стол невесты и жениха. И только тогда все смогли вздохнуть свободно, в буквальном смысле этого слова. Лас, севший рядом со мной, вдруг неуверенно оглянулся по сторонам и неожиданно, кажется, даже для самого себя, спросил: «А где Алисия?» Я замерла с открытым ртом, забыв про то, что только что хотела отправить его разбираться с подарками, гора которых в скором времени грозила забаррикадировать вход в зал. Никогда раньше мой брат не интересовался никем, кроме своей семьи, да и нами-то, честно говоря, интересовался как-то не очень. Похоже, у меня появился шанс приобрести еще одного взбалмошного родственника в лице собственной подруги. Радовало только то, что если дела пойдут такими темпами, произойдет это в очень отдаленном будущем. Рядом с Клаусом о чем-то оживленно спорили его партнер и леди Филиппа. Заметив, что мой муж прислушивается к их разговору со сложным выражением лица, я тоже попыталась уловить хотя бы пару фраз. «Плохая женщина может загубить самого идеального мужчину», — уверенно вещал господин Жерон. «А теперь представьте, что может сделать хорошая». В этот момент Клаус скосил взгляд в мою сторону и с едва заметной усмешкой приподнял брови, тем самым точно скопировав мое излюбленное движение. «Господин Жерон, мне решительно не нравится смысл, который вы вкладываете в эту фразу», — ответила моя заловка. «Все в порядке, пока он не облекает свои мысли в тост», — успокоила ее я. «Зря вы так», — с обидой в голосе сказал господин Жерон, комкая в руках какую-то бумажку. «Отличный, между прочим, выходил тост». Я почувствовала себя так, будто только что случайно обезвредила сложное взрывное устройство. Тем временем в зале вновь возникло какое-то нездоровое оживление. Едва рассевшиеся гости поочередно вскрикивали и лезли под стол. Эпидемия длилась около 10 минут. Потом выяснилось, что маленький Андрей сбежал от матушки и ползком пустился в гастрономическое путешествие среди многочисленных ног. Ребенка выманили фигурками жениха и невесты, приготовленными для свадебного торта. На этом неуклонный рост количества укушенных удалось временно приостановить. По традиции, первым с поздравлениями к нам обратился мой отец. «Дети мои!» Торжественно начал сэр Эдвард. «Я рад, что в этот счастливый день рядом с вами столько друзей и близких, что их подарки вот-вот окружат нас и возьмут в плен». Он указал на расползающуюся кучу коробок и свертков, о которую то и дело спотыкались лакеи. «Но у вас есть еще один друг, я бы сказал даже покровитель», который не смог присутствовать здесь и поэтому попросил меня преподнести вам подарок от его имени. Я удивленно взглянула на Клауса, а Клаус на меня. Судя по всему, мы оба пока не понимали, о ком идет речь. Отец тем временем достал какой-то свиток, перевязанный золотой лентой, развернул его и, откашлявшись, приготовился читать. «Я, Ратмир II, единоличный правитель королевства Грилады, сим актом дарую леди Николетте, дочери сэра Эдварда, владельца желтых полей, и ее мужу господину Клаусу, фабриканту, титул младших лордов с правом передачи его на 2 поколения». Что тут началось в зале? Гости пили за нашу удачу и кричали горько. Отец и матушка сообщали во всеуслышание, что теперь у их правнуков будет шанс стать старшими лордами. Братья удивлялись в голос. Леди Филиппа смаковала на вкус словосочетание «сэр Клаус», и это почему-то ее очень веселило. Сам же Клаус посмотрел на меня странно. Что-то слишком часто в последнее время я встречала такой его взгляд. Всегда говорила, что титулы в нашей стране выдаются по какой-то странной системе. Вот еще одно тому подтверждение. Моя шутка ему явно не понравилась. «Николетта, я раньше никогда тебя не спрашивал, но теперь, как твой муж, хочу знать, чем ты занималась при дворе?» «Разведка, шантаж, подкупы, устранение неугодных. Все хозяйство было на мне». Кажется, эта шутка не понравилась ему еще больше. «Не надо на меня так смотреть, а то у меня ощущение, что я не доживу до второй перемены блюд. Ты у Ерема научился?» «Николетта». «Да работала я там, и, как видишь, неплохо работала». Я сложила руки на груди и отвернулась от жениха. «Если ты мне не веришь, то до вечера еще есть время, чтобы подкупить церковника и аннулировать брак». «Я тебе верю». Он аккуратно повернул меня к себе, взял за руку и вложил в нее что-то маленькое и круглое. Я удивилась такой резкой перемене и, разжав пальцы, посмотрела. На ладони блестел королевский перстень с рубином. «Но как?» «Мне было интересно, откуда ты взяла марь, и я решил узнать». Клаус больше не злился, но его лицо приняло то непроницаемое выражение, от которого мне всегда было не по себе. «На нем ведь королевское клеймо». Что мне оставалось делать? Я обняла его за шею. «Однажды, когда нам с тобой будет нечем заняться вечером, я расскажу тебе эту историю целиком». И поцеловала, а когда снова посмотрела мужу в лицо, к счастью, от той непроницаемости уже не осталось и следа. Теперь предстояло позаботиться только о том, чтобы нам всегда было чем занять свои вечера. Все же чего-то этой свадьбе не доставало, и я поняла, чего, когда в зал вкатили торт. Высокое сооружение, как того требовали традиции, было густо украшено кремом, да не просто кремом, а ярко-малиновым кремом в форме розочек. «Ну, рыжий, если завтра днем ты еще будешь здесь, я обязательно вымажу тебя в этих ядовитых цветочках. Может, ты его сам разрежешь без меня, а?» Я с надеждой посмотрела на своего мужа. «Даже если его и надо резать, есть не обязательно», — подбодрил Клаус, уже успевший уяснить особенности моих вкусовых предпочтений, хотя первое время помолвки его ставил в тупик тот факт, что подаренным сладостям Оська радовался больше, чем я. Через 2 недели жених все же смекнул, что к чему, правда, носить конфеты так и не перестал, но теперь отдавал их братьям, не демонстрируя мне. Нет, все-таки не зря я вышла за него замуж. Начавшая было расползаться по лицу улыбка, тут же увяла. На подходе к торту разыгрывалась драма. Увидев торт, мой самый младший брат тут же кинулся к небольшому одноногому столику, на котором его установили. Никто из взрослых даже не успел опомниться, чтобы перехватить карапуза. К счастью, подсуетилась мудрая Зельда, вовремя цапнув малыша за шкирку, собака выразительно поводила глазами по всей моей семье, справедливо ожидая помощи. Но она зря недооценила изворотливость Андрия. Возникшие препятствия этот ребенок устранял, не особо задумываясь о выборе методов. Мальчишка развернулся и укусил собаку. Надо ли говорить, какое удивление вызвал этот поступок у присутствующих, в особенности у самой Зельды. От испуга и обиды любимица Клауса разжала зубы, и Андрей на своих заплетающихся коротких ногах полетел дальше к столу. Естественно, не добежал, споткнулся, ухватился за скатерть и опрокинул весь торт на себя. Ладно, само лакомство было воздушным, но оно покоилось на серебряном блюде, извлеченном по такому случаю матушкой из недр семейной кладовой. Тарелка набила ребенку шишку, а так как из родственников в данном случае я была ближе всего, то и плакаться Андрей рванул ко мне. Малыш очень трогательно уткнулся лицом в мою пышную юбку и старательно размазывал ручонками малиновый крем по всем оборкам. «Ха-ха! Так и знала, что не зря этот злокозненный крем на торте такой малиновый. Вот теперь все стало на места. Полный комплект». Клаус и гости с замиранием сердца смотрели на мою реакцию. «И что все такие хмурые? Радоваться надо!» Свадебное платье продержалось почти до конца мероприятия. Я попыталась погладить ревущего брата по голове, но тем самым только сняла пласты крема с его пшеничной макушки. Затем задумчиво облизала пальцы и с улыбкой изрекла: «Вот теперь можно считать, что свадьба удалась». Дверь за нами закрылась, отрезав голоса суетящихся слуг. Спальня, освещенная всего несколькими свечами, тонула в полумраке. Наконец-то все закончилось. Клаус обнял меня крепче, притянул к себе и поцеловал так страстно, как до этого момента еще не позволял. «Вот вам и сдержанный холодный характер». Я улыбнулась про себя и обвела руками шею мужа. Его поцелуи становились все жарче, спускались все ниже, а руки тем временем пытались нащупать крючки на корсаже. «Подожди». Мне пришлось отстраниться. «Что-то не так?» Впервые на его лице отразилась растерянность. «Ты слышишь?» «Что?» «Я ничего не слышу». Он отвел мои волосы и поцеловал в ключицу. Как несложно это было сделать, я снова его отстранила. «Машины на фабрике встали». Клаус замер и прислушался. Действительно, привычного мерного гула не было. Здание заливала неестественная тишина. «Думаю, дежурный сам справится». Мой муж действительно считал, что игривым поцелуем в нос можно решить все проблемы. «Мы должны пойти и посмотреть». «Ники», — простонал он, — «у нас же сегодня первая брачная ночь. Моя фабрика подождет». Я провокационно улыбнулась. «Вот именно, что первая брачная ночь. Если твоя фабрика подождет, то моя ждать не может».